своё согласие. Скаковской предстояло возобновить деятельность резидентуры, которой нанесла урон дефензива контрразведка. Ей действительно удалось создать эффективно работающую организацию. Она держала связь с легальной резидентурой в полпредстве, с небезызвестным разведчиком-нелегалом Вальтером Кривицким. В работе ей помогали Эвелина Закс, владелец такси Константин Стейнерт, Ян Бжезинский, шофер такси и другие сотрудники. Среди ее агентов был Мигута, полковник генерального штаба польской армии, Александр Ламха, поручик запаса, бывший член правления Союза легионеров, имевший обширные знакомства в польских военных кругах, Винцент Ильинич, поручик запаса, член Союза земледельцев и Совета банка польских механиков, владелец нескольких игорных заведений и другие. По сведениям польской разведки, организация эта работала в кругах Сейма, в МВД и МИД, но главным образом в войсках, где они добывали необходимую информацию и вербовали людей. Благодаря усилиям ее резидентуры и других советских разведчиков, начальник информационно-статистического отдела разведупра Александр Матвеевич Никонов мог доложить на одном из совещаний, что наиболее важный противник СССР – Польша, изучена во всех отношениях с весьма большой детальностью и большой степенью достоверности. Тем временем, после нескольких месяцев работы в Вене, Борис Иванов выехал в Рим, где он вновь встречался с графом Дюшайля, передававшим ему важную информацию. Виталий Иванов стал нелегальным резидентом разведотдела штаба РКК. 20 сентября туда прибыл Инжелал Каркмасов. Они работали в одном направлении, каждый по своей линии. Каркмасов был направлен Виталию официально как представитель глав концесскома Мелиоранский, а на самом деле в качестве посла по особым поручениям. В подготовке его секретной миссии самое непосредственное участие принимал Сталин. Джелалу предстояло выяснить, готово ли правительство Бенито Муссолини признать страну Советов де Юре и заключить торговый договор между двумя странами, чтобы поспособствовать развитию важных для СССР концессионных отношений. Учитывался тот факт, что Джелал был знаком с Муссолини по социалистическому движению в Европе в дореволюционные годы. Кроме того, среди родных Дуче были анархо-коммунисты, сражавшиеся под знаменами Джузеппе Гарибальди. В итальянской столице в это время уже находился советский полномочный представитель Иорданский, но у него не сложились отношения ни с Муссолини, ни с членами его правительства. Помимо поведения самого Иорданского, имело значение еще и то, что итальянцы не воспринимали его всерьез. Ведь накануне приезда в Рим этот неизвестный им человек был всего лишь чиновником госиздата. На переговорах с членами кабинета министров Италии Каркмасов, кроме общих вопросов взаимоотношений двух стран, обсуждал в течение 5 дней и конкретные вопросы хозяйственного и технического сотрудничества, в частности в области мелиорации. Последний день миссии Каркмасова был посвящен беседе с Муссолини, который встретил советского посланца, согласно докладу полпреда СССР, в высшей степени предупредительно и любезно. В результате переговоров итальянское правительство признало СССР де юре. В начале февраля